Книга вторая. Москва. Сентябрь-декабрь 2005 года. Глава восьмая. Об стену. Есть такие печали, когда приходят мысли, кто мы, куда идем. Да никуда мы не идем, мы хотим вернуться. Туда, в дни радости, когда не было слышно азартного повизгивания гончих псов времени за спиной. Не было осенней грязи. Только золото листвы сентябрьских лесов, только сереброкрылые ангелы наших побед летели над головой. Из пустоты, из развороченных котлованов росли решетки конструкции Москва-Сити на берегу реки. Для генерала Деникина готовили могилу на Донском кладбище. Свихнувшийся колдун обещал воскресить детей Беслана. А мы тогда, мы были смешны и великолепны. В тот один из последних дней сентября шли дожди, которых я не замечал. Алина окончательно проснулась в моей пустой и нагретой масляными радиаторами квартире. Перед носом моей лежала целая коллекция таблеток, а я в тот момент был уже далеко. Сидел в редакции винописателя и в удивлении разглядывал старый номер «Известий», где на одной из последних страниц вдруг мелькнули имя и титул «Безупречная Алина Каменева». Как и почему я наткнулся тогда на эту забытую газетку? Откуда она вообще взялась? Кто же теперь скажет? Хотя, чего проще, за стеклянной внутренней стеной нашего офиса, бывшего детского садика, без сомнения помещался автомобильный журнал. А тут в газете речь шла о том самом, о машинах. Ну и кто из банкиров эффективнее перерабатывает жизнь в деньги? Ведь это ж не так и интересно. Это определялось и вычислялось и не раз, и надоело. Так что в нынешнем же сезоне уже не модно навешивать друг на друга награды. Капиталистическая акула года, самый олигархический Форбс сезона. Сейчас акулам следует быть тоньше и любить красоту. И вот к разговору о красоте. Безупречно благотворительное мероприятие, сбор средств на нужды угнетенных подростков, свинчивающих в подвалах автоцентра господина Буркина всяческие хитрые модели. А чтобы деньги собирались в надлежащей атмосфере, господин Буркин устроил выезд всей своей знаменитой и эстетически завораживающей коллекции довоенных автомобилей и позволил господам-олигархам не только наблюдать за процедурой, а выступить в тему, приехать на автодефиле лично за рулем чего-то любимого. Ну, то, что люди с деньгами тоже мечтают о хорошенькой машинке и покупают таковую, это не секрет. Да как ж покупают? Но тут, во дворе знаменитого автомузея господина Буркина, полагалось появиться не в том, что на самом деле дорого нежному тяжеловесу рублевского света, а в том, что прилично случаю. И вот наш коллективный глаз порадовался видом господина Игоря Чугая, владельца Кремень-Стали за рулем. Чего? Это же спортивный ягуар. 45-летней выдержки. Вот вы какой, Игорь Чугай. Я хотел было нетерпеливо пробежать строчки и снова найти то место, где мелькнуло знакомое мне имя, ведь хорошо же пишет этот Едвига с Любовска. Капли яд так прожигают бумагу. Но у Игоря Буркина даже Тигром и Фердинандом, простите, Хаммером никого не удивишь. И 600-м бандитским Мерседесом тоже. Да и вообще ведь Мерин уж не катит, они не уровень. По Рублевке гуляет страшная история о том, как очередной гламурный автосалон вывесил поперек дороги над проезжающими олигархическими головами веселый плакат следующего содержания: «Разбей свой 600-й об стену, есть тачки покруче». Об стену, если кому-то непонятно, это на Олбано-Бобруйском. Думается, в наши дни каждый светский персонаж должен уметь произнести в обществе несколько слов на Олбанском, с правильным бобруйским акцентом, порадовав этим публику и показав свою утонченность. Но я отвлекаюсь. Говорят, что видный политолог Т. с праведным гневом процитировал этот шедевр наглядной агитации по быдло-ящику. и попал под иск о разжигании и ненависти к определенной социальной группе. Но призывный плакат и так уж исчез из окуляров, поскольку к мирному менеджменту гламурных автопродаж пришли конкретные ребята из салона «Мерседес», просили снять. И те, как ни странно, и сняли. И очень быстро нах. Так вот, еще на автодефиле были замечены Шамиль Касаев за рулем длинного серого кадиллака неких 50-х годов и... Тут я проскочил утомительно длинный список неизвестных мне лично акул и китов бизнеса и перепрыгнул на следующий абзац. Коллега из Татлера обратил мое внимание на странно выбившуюся из общего авторяда безупречную Алину Каменеву, неповторимую главредакторшу русского «Ла Мод». На чем бы вы подумали, она приехала терроризировать женскую часть олигархической тусовки своим пугающе простым шерстяным платьем шелковой нитью? На чем-то очень странном и еле-еле вписывающемся, восстановившееся было после первых трех автошедевров стандарт. Она приехала, лично сидя за рулем, как и все прочие персонажи, на прыгучем кубике Тойотике, ну пусть относительно редкой модели в наших краях, марки RAV4, подозрительного морковного цвета. Если бы у нее на дефиле был спутник, он мог бы с ласковой небрежностью сказать: «А вот моя лягушонка в своей коробчонке скачет». Но некому было сказать. И пришлось гламурным кисам намотать на мизинчик простой факт. Если Алина Каменева не считает для себя зазорным показаться в таком обществе на RAV4, который вообще не разбери что, не то внедорожник, не то не внедорожник, значит, так надо, значит, это какая-то особая машина, а то, что на дисках не блестят стразы, так это свойственный Алине минимализм. Вообще-то, если бы меня кто-то спросил, какая машина соответствует облику и внутреннему миру Алины Каменевой, я бы сказала задумчиво, что, пожалуй, это напоминающий английский костюм Volvo, но... Ну, дальше было неинтересно, хотя двухместный Бентли времен молодых Битлз в описании Едвиги привлек на миг мое внимание. Да, а назывался этот талантливый материал тоже талантливо — об стену. Я сделал из него лишь один практический вывод, что надо на обратном пути помыть мою белую Нексию. В редакцию я вообще-то бываю чрезвычайно редко, в основном для получения денег из собственных рук главного редактора Кости, а так чтобы забрать очередную толстую пачку приглашений. Давайте будем честными. Человек работает не за деньги, а за восхищение вот талантами, а деньги есть тлен, да и вообще не хватало и чтобы их не платили. Восхищение у нас излучает единственный человек, который сидит в редакции всегда. Это Ксюша. Еще есть верстальщики, рекламная служба, но их мы как бы берем взаймы у тех самых автомобилистов из-за стены. Они наши, но не совсем. Косте, конечно же, приходит сюда каждый день. Навсегда в неожиданный момент и не обязательно надолго. Ну, а писать среди кучи народа невозможно. Мы, пишущие, делаем это дома. Так что редакция, по сути, это одна лишь Ксения, замечательный экземпляр юной леди, которая никогда не станет манекенщицей. И это большой комплимент в век заморенных скелетов, шествующих по подиуму на радость Алине Каменевой и ее коллегам из прочих журналов мод. Ксения же — это роскошное тело, известную часть которого можно просто выложить на стол и сорвать этим процесс верстки и любой другой процесс, что она время от времени и делает, а также сияющие робким восторгом глаза и постоянно горящие щеки. «Господин дегустатор прибыл из Германщины?» — поприветствовала она меня и, конечно, покраснела. «Константин Александрович звонил, будет вот-вот, просил его дождаться». «Мани пенни», — сказал я ей. Только не надо меня пугать. Не надо говорить, что мою персону где-то ждут уже сегодня, что вы с Костей меня туда продали с концами, поскольку материал рекламный и так далее. Да, тебя не напугаешь, Джеймс, — задумалась она. Но вообще-то ждут. Хотя не сегодня. Ну, вот это на послезавтра. Так, мрачно — сказал я и взял карточку в руку. — Уважаемые господа! Посольство Италии, отдел по развитию торгового обмена ИЧЧЕ и ассоциации производителей Асти Спуманте имеют честь пригласить вас на семинар-презентацию и встречи с итальянскими производителями игристых шипучих вин Асти. Семинар-презентация пройдет 24 сентября в конгресс-центре выставочного комплекса на Красной Пресне в зале «Круглый стол» с 10:00 до 13:00. Краснопресненская набережная, 14, Конгресс-центр, Экспо-центр. На семинаре будут рассмотрены вопросы: концепция контроля и гарантии качества по происхождению Асти, производительная зона, контроль качества, характеристики и особенности продукта, деятельность ассоциации по защите качества продукции. Просим вас подтвердить участие в семинаре-презентации. За дополнительной информацией можете обратиться с уважением замдиректора Фабрицо Джустарини. — Ксения, — сказал я безнадежным голосом, — что, некому писать об этом самом Спуманте? О чем там вообще можно написать? О том, что это пахнущие розы и изюмом сладенький мускат для соблазнения секретарш? Полгода назад она отреагировала бы на последнее слово с грустью. Но сейчас Ксения получила титул офис-менеджера. Да еще и старшего, хотя все еще приносила нам с Костей кофе. Это, как известно, последний окончательный тест на кто есть кто. Должна ли я делать вам кофе? Именно тут, при приеме на работу, проводится грань между секретаршей и высшим офисным существом женского пола. 50 строк, — успокоила она меня. Большего они от нас не ждут. Пригласили прислать лично тебя, зато... Она помахала распечаткой. «Это награда!» «Это не 50 строк!» «Боже мой!» — сказал я. «Как же я мог забыть? Дон Мигель приезжает, ждет, плачет, хочет Сергея Рокотова!» — подтвердила она. «Это завтра. А дальше...» Пачка приглашений на ее столе выглядела ужасающе. Но тут, блестя узкими стеклами очков и помахивая тонким портфелем, появился Константин. Нечеловечески элегантный, худой до невозможности, доброжелательный ко всему живому. — Ксения, — строгим хриплым голосом, размеренно сказал Костя, — ты угостила нашу гордость кофеем и печеньем? — Нет, зато я отдала им почти уже все приглашения, включая Асти. — Асти, — сказал Константин мечтательно, — но некого мне было больше просить. Все заняты по уши. Дай их сюда. Вот. Фабрицо Джустарини, а скажи-ка ты мне, винописатель Сергей, знает ли Фабрицо Джустарини, что зона Асти — это совсем не зона Бароло или Кьянти, а гораздо хуже? Да ладно, ладно, пойду, я пойду, — успокоил я его. И это правильно, потому что все он знает, не дурак. Ему тоже, наверное, Асти скучно. Но плачет и организует. Он нам, конечно, еще пригодится. Мы ему пригодимся, и вообще, не знаю, спасет ли красота мир, но твоя доброта спасет. 50 строк. Далее, по Мигелю Торо. Тут, пожалуйста, нам страничку, как всегда, гениальную. Это не реклама, пиши, что хочешь. Хотя кто у нас эксклюзивный импортер Торо? Перун из Питера? Да, иногда нам от них что-то перепадает. Будь добрее. Ну, а теперь докладывай по Германии. 3 раза по 15 страниц будешь резервировать? Лучше говори сразу. Нет, в этот раз запросы у меня были скромнее. С учетом того, что в Германии я отвлекался, я затребовал себе 2 больших страниц по 10 мест в следующих номерах, 1 материал про 3 красных сорта, Шпет, Бургундер, Дорнфельдер и Португизер, и другой про сложный роман немцев с бочкой. — Он там, — неодобрительно, — сказал Костя, показывая шариковые ручки через стекло на комнату отдыха, где работал телевизор. — Он, твоя германщина. — Понаехали. С улыбкой смотрел я на то, что все-таки произошло в предсказанный срок, хотя и, понятно, не в Зоргенштайне. По экрану за стеклом беззвучно двигались фигуры. Два президента, российский и французский, идущие по какой-то песчаной аллее в обнимку. За ними два канцлера, уходящие, и та, что готовилась вселиться в его кабинет. Шредер и Меркель держали в руках по высокому стакану с пивом. А это решало как минимум один вопрос, который последние пару часов меня не то чтобы мучил, буду еще мучиться, но все же занимал. А не могли ли Иван и Шура, как бы это сказать, немножко со мною пошутить? Допустим, я хорошо знал, кем они были в прошлом. Так ведь в прошлом мы все были кем-то в этой стране, а стали в некоторых случаях кем-то другим. И что, кроме спокойно потраченной именно меня, 1000 евро, доказывало, что эта пара и правда сейчас оказалась в Федеральной службе расследований? А теперь доказательство мелькало за стеклом. Да, неожиданная встреча двух президентов и двух канцлеров и вправду намечалась, готовилась. И вот состоялось. А значит, и мои друзья, те, за кого себя выдавали. Ну что ж, приятно. Но, к сожалению, что же они делают? Безнадежным голосом сказал Костя Ксении, принесший нам кофе. Ксюша, ты посмотри. Устроили встречу на высоком уровне, на какой-то свиноферме. Пьют пиво, а нет, чтобы выбрать красивый замок на Рейне, выпить хорошего вина. Наш Сергей про это вино бы рассказал. Господин винописатель, куда бы ты отправил эту четверку? В старине Фрицу Келлеру в Шварцвальд. Быстро и наугад отозвался я, чтобы не произнести Зоргенштайн. Вот именно. И взяли бы мы наши старые фото. Напомнили, что про Келлера мы писали, отлично у него шардоне помнится. А они пьют пиво. Это все Ширак, француз, который любит пиво. Это он виноват, не наш президент. Костя замечательный персонаж. За несколькими громкими успехами газет и журналов в их золотой век стояли не только знаменитые главные редакторы, то ходившие в Кремль как домой, то изгонявшиеся оттуда, а еще незаметный и не вылезавший из редакции первый заместитель — Константин. Тут я вспомнил про то, что у всякого великого вина есть знаменитый хозяин предприятия и известный лишь кругу профессионалов энолог, человек, живущий в погребе. А потом Косте надоело делать для кого-то хорошие газеты и журналы. Он захотел делать деньги для себя, что было логично. Костя практически никогда ничего сам не писал, и поэтому мог искренне ценить тех, кто умеет это делать. Устранив элемент профессиональной зависти, Костя довел до совершенства свое главное искусство, которым он в Москве славился. «Я умею управлять людьми, которые, в принципе, неуправляемы», — говорил он мне. «И первый из них ты, Сергей. Другой главный редактор съел бы тебя от зависти, а потом умер бы с тоски и бессилия, а здесь твори». Впрочем, споры у нас с ним были, и спор в этот момент как раз начинался. Он выслушал мой доклад насчет нашумевшей истории про отравление в Зоргенштайне и начал мрачно качать узкой головой с безупречно уложенными чуть седыми волосами. «Черное вино. Вино смерти. И описать его так, чтобы людям захотелось его попробовать, что-то мне это не очень. Да, ты сможешь описать красоту через ужас. И интересно, но я бы такое вино попробовала», — сказала Сюша, округляя сияющие глаза. «Если Сергей напишет, тогда да». «Да нет же», — повернулся к ней Костя. «Нельзя, ну никак нельзя применять к читателю такие сильные средства. Нельзя прекрасно выражать через страх и кровь и прочее. Можно, — сказал я, — доказать. Я сделаю так, чтобы его захотели купить и пить». «Ты сможешь», — Костя начал барабанить пальцами, посматривая на экран, где большая четверка радостно смеялась, закидывая головы. Ангела Меркель делала это явно не очень искренне. «Ноябрь, — сказал наконец Костя, — следующий номер у нас ноябрьский. Да забудут все об этой истории к ноябрю. Не надо пугать рекламодателей черными винами. Так, а теперь насчет твоей книги». Это был интересный разговор. А завершился он, как всегда, конвертиком с деньгами. за вино с голландских высот, за деревянные чаны для ферментации из Болгарии и, как добавил Костя, за сожженные селы и слезы вдов и матерей. «На первый материал о германском красном неделю тебе», — завершил он разговор и величественно замер на фоне своей любимой картинки. Он притащил ее сюда в знак того, что устраивается всерьез и надолго. Картинка была непонятная. Тусклый тюльпан с намеком на кроваво-красный цвет изображен на фоне, наверное, бархатной портьеры, отливавшей серебром и тревожной багровой искрой. Такой вот цветочек, как-то действующий на подсознание. Нексию окутали снежной пеной, которая начала медленно стекать по ее бокам. Стараясь не обращать внимания на телевизор в комнате ожидания, я нервно постукивал ногой. Мне нужно было срочно попасть домой, и не только потому, что там была Алина, которая ведь могла застесняться, собраться и уехать с температурой. В конце концов, утром я все же получил от нее желаемое. А что вы хотите, если сонная женщина просит не улезать из постели и согреть ее? Вот если бы она сбежала без этого быстрого и прекрасного эпизода, было бы куда хуже. Дальше... А дальше, как всегда, все будет хорошо, чтобы после этого не случилось. Но еще дома на книжных полках, скрытых за дверями встроенного шкафа, лежала та самая книга. Мне очень хотелось взять ее в руки, хотя можно было и не брать. Я, наконец, все вспомнил. Агата Кристи, обычная Агата. Название что-то вроде «Тредеджин Три Экст». Бантамовское издание, купил в каком-то аэропорту, кажется, в Риме. Никотин. Первое. Орудие убийства у тетушки Агаты чистый никотин, добавленный в коктейль, причем одному человеку, хотя стаканов на подносе было несколько. Помнится, тогда долго выясняли, почему умер только один из гостей, а не все сразу. И еще, в те годы полиция еще не знала, что чистым никотином можно додуматься кого-то отравить. Это затрудняло расследование. Второе. В конце книги Эркюль Пуаро нашел лабораторию, где никотин получали из тех самых садовых кузькоморителей. Без этого ему трудно было бы что-то доказать. И третье. То убийство, с которого все начиналось, было пробным. Плохой человек решил, что надо проверить, неважно на ком, как действует этот яд. Потом было второе, уж как бы всерьез, с точки зрения убийцы. И что это доказывает? Как минимум то, что наш злоумышленник читал Агату Кристи. Интересно было посмотреть, сколько миллионов экземпляров ее книг. Да пусть только этой книги продано по всему миру на разных языках. Очень хорошее начало для того, чтобы сузить круг подозреваемых. Но ведь это совсем не пустяк. Есть большая разница между человеком, который берет винтовку с оптическим прицелом и считает ее совершенно естественным для себя орудием, и тем, кто зачем-то выбирает вот такой странный способ убить человека. Из Агаты Кристи это немножко несерьезно получается. Это что... Любитель, впервые в жизни решивший кого-то уничтожить, или никотин был ему нужен, чтобы что-то сказать или показать? Мы знаем теперь, что очень мало людей представляло за неделю до убийства, что в этом винном хозяйстве ждут гостей такого уровня. Хотя кто-то в ведомстве федерального канцлера, видимо, знал, пусть в виде варианта. Еще знал барон фон Зоргенштайн. Ведь сам просил помочь справиться с какими-то затруднениями. Кого просил? Канцлера Шредера? Знал ответ на свою просьбу. И второй вариант, или множество таковых, это никакой политики. Встреча четверки — совпадение, неизвестное злоумышленнику. Мотив убийства — личная вражда. Против неизвестного мне... Тима, Скотт или против... да против того же барона. Смысл всей акции так или иначе либо убить Тима Скотта, либо, допустим, создать неприятности барону и всем прочим людям, делающим вино. А никотин тогда... Тогда Это что же получается? У нас три возможных линии расследования. Одна — ехать в Лондон и выяснять, кто не любил Тима Скотта. Вторая — ехать в Германию и узнавать, кто из местных виноделов до такой степени не любил продукцию знаменитого замка, одного из лучших винных хозяйств страны. Ну и третий — самый веселый вариант. Открыть ногой дверь в ведомство канцлера и сказать, что меня зовут Сергей. Я винный аналитик, хотя в данном случае веду частное расследование. А поэтому хорошо бы посмотреть пачку личных дел ваших сотрудников, а заодно взять переводчика. 3 месяца работы, и злодей разоблачен. Бездарная полиция скрежещет зубами от зависти. Но куда проще было бы сделать пару звонков насчет одного интересного участка земли у выхода из дегустационного зала, если там есть земля. Если это асфальт, то, возможно, иные варианты. Ну, хорошо. Позвоню я, мне скажут спасибо, дело закроют без меня, будет скучно. Наконец, есть один факт, который ни к какому делу не пришьешь. Это не доказательство, а так, наблюдение, начало пути, и все же. А зачем мне продолжение пути? Все уже, все, забыли. У вас царапина снизу, бампер, — сообщил мне таджик Смойки. — Можем заполировать недорого. Забирайте машину, да? — Да, — грустно сказал я ему. — Когда-нибудь все будет заполировано. Спасибо. Железная штора мойки шуршащим лязгом открылась, выпуская меня на мелкий дождь и грязь. Я был единственным идиотом, который моет машину в такую погоду. Просто мне нравится сам процесс. Честное слово, подходя к подъезду, я с замиранием поднял голову к окнам в третьем этаже. Света нет, но зачем он нужен в 4 часа дня в сентябре? А еще я шел по лестнице на цыпочках и прислушивался к звукам за дверью. Звуков не было. Я тихо открыл ключом белую дверь, готовя себя к тому, что внутри пусто. Она появилась из комнаты слева без единого звука, перебирая босыми ногами, завернутая в мое японское кимоно. — У тебя в доме женщина, — сообщила мне Алина, смеясь глазами цвета моря. — Это я. — По-моему, у меня на лице в тот момент было написано все, что ей надо. Хотя думал я в основном о том, какая у нее температура, потому что бросаться на больную женщину не следует никогда в жизни. Но лучше, чтобы температура все-таки была, ну, небольшая, потому что отпускать ее сейчас было бы очень обидно. Дальше были разговоры о том, что температура у нее 37,9, это же прогресс, но минимум 3 дня не показывает носа на дождь, что она уничтожила оба моих лимона и недельный запас чая, а есть ничего не может, но вот завтра уже придется ее кормить, как хомяка, фруктами и зерном, то есть кашей. Что у меня потрясающая квартира, громадная кухня, невероятно тихо, за окнами ничего, кроме топориной листвы, отсюда не хочется выходить, и еще о том, как же это все у нас произошло, с чего началось. Я улыбался. — Не смешно, Сергей, — сказала Алина. — Смешно было утром. Я просыпаюсь и вижу рядом на подушке светлые длинные волосы, твой хвостик, в общем, женские волосы, и в ужасе думаю, что со мной произошло. Неужели опять? А что было? Один раз, чуть смущенно, — сказала она, после чего множество девочек типа «Это твои Юли» очень так намекали, что готовы для меня, только возьмите в ля-мод. Потом перестали. Вот. А утром я все же вспомнила, что со мной и где я заснула, и успокоилась снова, но мысль насчет того, как же это произошло, осталась. Еще неделю назад я подумать не могла, чтобы так все просто прикасаться к только что встреченному мужчине и чувствовать, что нет на свете ничего более естественного. Мне было жутко страшно в Германии, что ты заметишь, что со мной творится. Я уже не улыбался, а смеялся. Ну что смешного? Не надо было ничего замечать. Седов, колонка в твоем журнале. А он что, похвастался? Ну, понятно. Ладно, признаю сразу. Да, мне не хотелось осложнять наши возможные отношения никаким денежным фактором. Да, еще тогда. Да я и без этого все знал. Хвостунишка, ты забыла, с кем умеешь дело. Видишь ли, каждый человек имеет какой-то свой запах. Голова, шея, кожа, ну и не только. Ты замечала, что одни и те же духи ощущаются по-разному на разных людях? Они смешиваются с естественным запахом. А в каких-то ситуациях запахи усиливаются. Заметь, в самолете, например. Алина начала краснеть со лба быстро и мучительно. Ты хочешь сказать, что пока я там, в Германии, пыталась вести себя с тобой дружески, естественно, ты меня нюхал, мягко говоря, как вино? Какой кошмар! Возникает чувство полной беспомощности. Скажи мне, ты собака, Сергей Рокотов? Гриша добавил бы, что это следует произносить как «цобако», хотя на том же языке полагается говорить не «цуко», а «цуко», но дело не в этом. Ты меня тоже нюхала? Куртка? И что? А то, что либо запах мужчины для тебя свой, либо нет, и ничего нельзя сделать. И ты все знал и соблазнял меня своей курткой? А ты не забываешь, что я потом получил ее обратно и надел, тогда уж ты меня соблазняла. Запах женщины тоже либо свой, либо нет. Ты собако, Сергей Рокотов. А давай теперь играть вот какую игру. Ты женщина-рыцарь, ты победила меня на турнире, и я теперь попал к тебе в рабство на целый... Тут я неловко замолчал. В общем, надолго. Ты можешь теперь заставить меня делать, что хочешь? Требуй. Только помни, что на самом-то деле это я садист, а не ты, так что лучше не требовать невыполнимого. Алина бросила быстрый взгляд на кимоно и запахнула его. Она меня все еще стеснялась. — Рыцарь Рокотов, я хочу, чтобы ты пошел со мной на твою подстилку и сделал там то, что хочешь ты сам, быстро, потому что я сейчас все равно не совсем в форме. Просто иначе я не смогу попросить тебя сделать то, чего на самом деле хочу я. Есть такое место, увидим там хвостик, у меня просто косточка. Я хочу, чтобы ты его немножко, не сильно так чесал, и все вокруг. Чесал долго и не переставал, даже когда я засну. Вот мое желание. А засну я наверняка, потому что все время хочется спать.